Книга «Искупление». Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас к нашему изучению второй книги Моисея «Исход». В нашем настоящем изучении мы находим израильский народ в местности Синайской горы. На вершине этой знаменитой горы Моисей получил 10 заповедей или закон Божий. Эти 10 заповедей являются высочайшим откровением характера Бога. Эти заповеди руководят нами в нашем отношении с Богом и в нашем отношении с ближними. Хотя заповеди были даны сначала Израилю, они предоставили всем людям во всяком положении Божий стандарт праведности. В книге Исход 31 главе 18 стихе мы читаем, что Моисей получил эти скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Я не знаю точно, как Бог это сделал, но это указывает, что эти заповеди от Бога, а не от человека. Моисей провел 40 дней и 40 ночей на горе с Богом. В то время он получил детали относительно сооружения скинии и детали относительно жертвоприношений и жертв, которые он требовал. В пределах 40 дней Божьи заповеди были нарушены, но Бог уже открыл основание для общения и восстановления грешников. В то время, когда Моисей переживал победу на вершине горы, люди в долине падали до низшей степени духовно. Люди были в страхе в то время, когда Моисей пребывал на горе. Они сказали: «Мы не знаем, что сделалось с Моисеем». Они призвали Аарона и попросили, чтобы предоставил заместительного Бога, которого они могли видеть. Не Бога, чтобы заменить Иегову, но видимое изображение. Это было выразительно запрещено второй заповедью. Аарон попросил, чтобы они дали свои золотые серьги, которые они принесли с собой из Египта. Они были расправлены и вылиты в изображение золотого тельца. Телец-идол был отражением многих лет пребывания в Египте. Телец был символом плодородия, половой силы. Нужно отметить, что в других переводах употребляется множественное число «боги» в 32 главе 1, 4, 8, 23 и 31 стихах, что наводит на мысль, что они имели идола рядом с поклонением истинному Богу. И так был жертвенник и жертвы всесожжения вместе с танцами и пированием, и скоро люди одичали. Это стало религиозной половой оргией. Идолопоклонство ведет к безнравственности. И так они имели действительно развращенное празднествование. На горе Господь рассказал Моисею, что происходило внизу, у подножия горы. Бог сказал Моисею, что народ был развращенный и жестоковыйный и упрямый. Обратите внимание, что в стихе 23 главы Господь сказал Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Бог говорит, что Он готов отказаться от них и истребить их всех, и произвести многочисленный народ от Моисея. Моисей умолял Бога, приводя на память ему, что такое действие будет плохим свидетельством для языческих народов, напоминая Богу об его обетованиях, которые он дал Аврааму, Исааку, Якову. Моисей не просил Бога простить ужасный грех с эмоциональной точки зрения. Он умоляет, чтобы защитить характер Бога, свидетельство могущества Бога и верность Божию исполнить свои обетования. Моисей напоминает Богу, что эти люди – Божий народ, и что Он вывел их из Египта своей могущей силой. На этом основании отменил Бог зло, которое сказал наведет на народ свой. Он изменил направление своего действия. Моисей с Иисусом Навином спустились с горы и услышали издалека пение и крики, подобные военному крику стани. В гневе, праведном негодовании, Моисей разбил каменные скрижали закона. Завет нарушен и человек осужден. Тогда Моисей взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Здесь продемонстрировано бессилие идола и суд Бога. Горькое питье было результатом их греха. Моисей тогда призвал к покаянию. Книга Исход, 32 глава, так повествует. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господин ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. Левитам, как группе, было повелено. Так говорит Бог Израилев. «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Они должны были поразить всех, кто оставался в сопротивлении и грехе. И пало в тот день от суда Божия из народа около 3000 человек. Левиты были посвящены на служение, как священники и служители скинии, которая будет позже построена. Моисей сознавал, что весь народ был виновен, и их отношение с Богом было в опасности. Моисей сказал народу, «Вы сделали великий грех, и так я пойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» Здесь открывается сердце мужа Божия, когда он молится за этот народ. Моисей взывал Господу, «Народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, и если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Относительно книги Божией или книги жизни имеются разные идеи. Вероятно, это была перепись людей с нераскаявшихся грешников, которые будут вычеркнуты. Может быть, Моисей говорил, что если эти люди не будут сохранены и прощены Богом, то он не имеет части с ними. Бог не принял предложение Моисея, но он применил физический суд на грешный народ. Посланное бедствие забрало много душ. Моисею опять было дано поощрение от Господа. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». Богословы размышляют о личности этого ангела. Он упоминается здесь и прежде в 23 главе 20 стихе. Это мог быть специальный ангел-хранитель для Израиля или, скорее всего, сам Господь в телесном проявлении. Это наводит на мысль присутствие Мессии, Бог с нами, так как его имя Иммануил. Этот ангел Господин мог быть физическим явлением Мессии. Мы видим Моисея, как Бога, призванного вождя для Израиля, исполняющего должность священника, ходатайствующего и совершающего искупление для согрешающего народа. Моисей также был пророком. Господь дал специальное слово Моисею, записанное в книге Второзакония, 18 главе 15 стихе. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте». В 18 стихе той же самой главы написано, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Библейские богословы соглашаются, что эти ссылки на пророка, подобного Моисею, отождествляют Мессию. Из среды Израиля появится Мессия и будет говорить слова Божьи. Он будет говорить с авторитетом. Его слова будут требовать действий. Слова пророка будут или благословлять, или осуждать. Когда Христос был на земле, часто задавали вопрос, «Ты пророк или ждать нам другого?» «Какой пророк?» «Пророк, подобный Моисею». Со времени Моисея до времени Христа в Израиле не появился такой пророк. Когда пришел Иисус, Он отождествил Себя с Моисеем и пророками Израиля. Он говорил с авторитетом пророка. Люди были разделены в их мнении о Нем. Некоторые говорили, что Иисус действительно был пророком, Мессией, который придет. Другие говорили, что Он самозванец. Моисей установил стандарты для всех израильских пророков. Но даже Иисус Навин, преемник Моисея, не достигал авторитета Моисея. Ученик Иисуса Петр провозгласил, что Иисус был тем пророком, подобным Моисею.